Господь дал нам сегодня еще один день, чтобы прийти на это место молитвы, чтобы послушать Слово Господне, которое действительно является для нас Словом жизни. Оно однажды возродило нас к новой жизни, оно неоднократно поддерживало нас, когда звучало для нашего сердца в трудные времена нашего следования за Господом. И, конечно, сегодня Господь хочет что-то дополнить, запасы наши пополнить, но это очень мало. Просто Господь хочет, чтобы это слово было не просто в нашей голове, чтобы оно было начертано на скрижалях нашего сердца. Потому что если мы его просто знаем и можем даже цитировать, но если оно не записано на сердце нашем, это нечто очень важное, мы тогда вполне можем знать и не исполнять его. А вот когда оно написано на скрижалях сердца нашего, тогда мы непременно, несмотря на трудность, несмотря на переживания, мы все равно приложим все усилия для того, чтобы оно исполнилось в нашей жизни, за что слава и благодарение Господу. И одно из тех проявлений Слова Господня заключается в том, что оно просвещает путь наш и указывает нам, как нам следовать за Господом в трудные времена нашей жизни. И почему-то мне сегодня хочется напомнить одну такую истину, что Слово Господне, оно учит нас, что не всегда воля Господня будет для нас приятное. В каком смысле слова? Не всегда ее легко будет исполнять. И просто как-то вот легло на сердце, я не собирался повторять то, что не один раз повторял. Но я просто напомню вот это событие из жизни Иисуса Христа, когда Он перед самыми своими страданиями, зная, для чего Он пришел на землю, имея великую любовь к Отцу Своему, имея великую любовь к нам, тем не менее, стоял и молился: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». И потом добавил интересные слова: «Впрочем, не как я хочу, а как ты». И мы обращаем внимание на то, что не очень-то хотелось, потому что Господь знал, что его впереди ожидает. Я просто напомню, для меня это было каким-то смущающим обстоятельством, фактором каким-то, но я никак не мог понять, ну почему это так? Знал Христос, для чего пришел, говорить о том, что пришел под нажимом каким-то, или он не хотел, а отец заставил, тоже не приходится, потому что это все по любви было сделано. И покуда однажды Господь не сказал, говорит, что в жизни людей, независимо от их духовного возраста, независимо от их отношений с Богом и друг с другом, всегда будут те моменты, которые не доставят им радости или удовольствия большого. Они будут трудные для них, они будут тяжелые для них. И правильно, какой бы у нас стаж ни был духовный, каком бы мы возрасте духовном ни находились, но когда болит, то болит. Вы понимаете меня? Когда попадаешь в обстоятельства тяжелые, или они связаны с людьми, или связаны еще с чем-то, то вот есть некоторые вещи, которые никогда не будут приятными. Но, любя друг друга и любя Бога, мы все равно будем делать то, что Господь хочет. И это как раз то высшее проявление любви. Я надеюсь, вы меня понимаете. И, конечно, когда Христа били, ну что-то радость доставляло. Само сознание за кого? Да. Что-то не просто так. Значит, Христос мог сказать: меня били, зато вас не будут бить. От этого можно было радоваться. А от ударов, которые боль приносили, насмешки, в лицо плевали, ну, кому-то будет радостным. Но он это сделал, потому что любил нас и любил Отца Своего, за что благодарение Богу. И поэтому, я понимаю, для нас очень важно знать Слово Господне и понимать его, Потому что и в нашей жизни всегда будут времена, которые нам радостны не будут. Болезни, скорби, переживания, поношения и так далее, никогда не будут приятными. Но Слово Господне учит нас как раз в это время, во время таких переживаний, и проверяется верность наша, и преданность наша. Легко быть преданными Богу, когда все есть на столе, и даже под столом иногда. И гораздо труднее быть верным Богу, когда, кажется, ну, постигает нечто то, что вообще, ну, никак не можешь понять, почему это надо. И вы помните историю Иова, когда сатана обошел всю землю, предстал перед Господом, и Господь задает ему вопрос, значит, где ты был, что ты делал, говорит, всю землю обошел. А ты обратил внимание на раба моего Иова? Или Иова, если правильно говорить. Мы уже привыкли Иов, ну пусть оно и будет. Хотя, в общем, правильно Иов надо говорить. Иов, Иова. Ну, это не меняет ничего буквально, разве только говорит о том, что мы не совсем грамотны в русском языке. Всего столько. Но оно не меняет, по сути дела, ничего. И вы знаете, что дьявол сказал в ответ? Он говорит, даже он даром богобоязненный. Ты, говорит, окружил кругом. Он говорит, вот сам смысл вот этой речи, Бог говорит о том, что он не однажды пытался пробиться туда, чтобы навредить. Говорит, круг был, огражден был, доступа не имел. Говорит, конечно, он будет верный тебе. А вот ты возьми, забери все, и тогда посмотрим. И Господь говорит, забери. И он забрал все. И волов, и овец, и богатство, и детей даже забрал, все забрал. Но, говорит, Иов не погрешил устами своими. Он сказал, Господь дал. Вот самое главное, что он знал, что Господь дал. Господь дал, но Господь и взял. Но то ж было его, он свое и забрал. И сказал, да будет имя Господне благословенно. И тогда дьявол повторно то же самое, та же история, те же вопросы. Ну что говорит? Ну как? Кто прав, я или ты? А он говорит, это богатство, это милость. А вот говорит, ты его плоти коснись. Жизнь, вот тогда посмотрим. Ну что ж, коснись. И поразил его страшнейшей болезнью. Говорят, проказа сама по себе страшная. Говорят, черная проказа. Ну, не знаю, я ни ту, ни другую не испытывал и не видел таких людей. Но там было нечто страшное. И тоже. А впоследствии все-таки достигло сердца. Помните? Говорил. И после каялся, говорил. Я говорил то, чего не понимал. Помните? Все-таки это не так-то просто пережить. Поэтому я вспоминаю 16 главу Евангелия от Иоанна. Там самый первый стих звучит так, что я сказал вам, что вы не соблазнились. Там дальше перечень, что не будут вас принимать, не будут слова слушать, не будут и так далее, и так далее. Я тут сказал, что будет так. Знаете, у нас какие-то такие вот иллюзии часто строятся в голове, что если уже мне Бог что-то сказал, и я пойду скажу, ну как это можно не принять то, что Бог сказал? Ну как это можно? Или у меня тоже такие иллюзии были первое время. Думаю, ну как это? Бог сказал, и может не быть. Ну как такое может быть? Оказывается, идет борьба, идет война, идет сражение сильное. Может. И Писание говорит, я это вам сказал, чтобы вы не соблазнились. И говорит, придет время, я уже немножко добавляю, хочу немножко связать вот эту мысль с сегодняшним разбором. Как нам важно знать Слово Господне, и его и не поверхностно, с одной стороны, а с другой стороны, жить им. И вот там дальше следует текст. «Изгонят вас из синагог». изгонят вас из синагог. И говорят, будут и убивать будут. И убивая вас, будут думать, что они чем Богу служат. И будут делать так, потому что не познали ни меня, ни отца. Вот вам, пожалуйста. Но у мира будут убивать. Но тут даже рассуждать много не надо. Тут мир. У него свои ценности, у него свои стандарты. А они, слава Божие, не признают. Они никогда не говорили, что Богу служат. Они служат людям, служат родине, служат богатству, служат, ну кому еще, искусству, служат науке. Они кому-то, но никогда не говорят, что Богу служат. А уже будут убивать, будут думать, что Богу служат, а это уже мы. А это уже мы, которые исповедуем имя Господне, и, может быть, даже Писание неплохо знаем. Но оказывается, потому что Богу служим, говорят, не познали ни меня, ни отца. И потому, если церковь или мы просто исполняем Слово Господне, не укладывая сердце, под нажимом. И даже, вы знаете, в синагогах исполняли настолько дотошно Слово Господне учили исполнять, да мелочи. Даже иногда больше требовали, чем Священное Писание требовало. Вот у них было мало заповедей, но заповедь на заповедь, правило на правило, еще больше бы добавляли. Но когда не было жизни от Господа, служили Богу не по закону, не по желанию Божьему, а по своему, как кому вздумалось, это была синагога. Это была просто синагога. Хотя она была связана с Ветхим Заветом, но сегодня тоже могут быть такие синагоги. И как следствие, вы помните, в этой синагоге Слово Господне, оно было мертвое. И там этот бесноватый ходил, наверное, десятилетиями. И хорошо себя чувствовал, никаких проблем не было. Священники, фарисеи проповедовали, молились, и он себе вместе с ними молился. А когда появился Христос там, сразу закричал, что тебе до нас? Вот вам, пожалуйста. Поэтому весь смысл заключается сегодня в том, что мы приходим слушать Слово Господне, не только для того, чтобы его слушать, но чтобы жить им. А вы согласитесь со мной, это две разницы больших. Это две разницы больших. Когда мы им живем, Словом Господним, когда оно нам приятно, тогда Дух Святой может действовать в полную меру. А когда это просто вот так вот наружное, вот почему я часто подчеркиваю разницу набожность и жизнь настоящая. Вы помните вторую главу Деяний апостолов, что в Иерусалиме на день Пятидесятницы очень много людей пришло. И вы помните, какие люди пришли? Пришли иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Пришли, куда надо прийти. Они не пришли в храм Артемиды Ефесской куда-то. Они знали, где есть живой Бог. Они пришли в Иерусалим, пришли для поклонения, проделали большую дорогу. Ревность была какая-то. Получили Дух Святой, Бог крещет Духом Святым. Сколько? Всех их или нет? Или тех, которые возрожденные были, которые покаялись, по сути дела? Где-то вот там около 100 человек собиралось, если я хорошо помню. Я уже не помню, цифру не проверил. Это были апостолы, и там еще некоторые. И они получили Дух Святой. А набожные ничего не получили. Я всегда хочу себя проверять. А может, я тоже набожный? А может, тоже всего лишь набожный? И будучи набожным, а требую, чтобы Бог дал то, что дал живым, Поэтому вы знаете, что я просто вот задумываюсь и думаю, и исследую, и я просто боюсь вот этой обрядности. Да, слово Господне исполнять – это не обрядность, это не законничество. Господь нигде не учил, что его нарушать надо. Он говорит: вникай в себя и в учение, и что делай? И занимайся этим постоянно. А для чего я буду вникать, если я могу просто быть под благодатью и не исполнять? Вот зачем мне вникать тогда? Зачем мне тогда вникать? Так это же очень просто. Значит, тогда мы вообще глупости делаем, когда приходим сюда. Зачем это надо? Если под благодатью, не надо исполнять. Живи как хочешь, делай что хочешь. Что тебе хочется, делай. Только говори, что это для Бога делаю. И весь вопрос. Так дело что в этом не заключается. Я его исследую для того, чтобы его выполнить. И выполнить не наружно, а от всего сердца. От внутреннего человека. И вот тогда, действительно, живя этим словом, дорожая им, исполняя его, мы будем живыми христианами. А не просто наружными. Не просто теми, которые довольствуют только тем, что пришли, посидели и пошли, и уже довольны. Ну, конечно, если сравнить нас с теми, кто вообще не ходит, то, конечно, лучше приходить. То, может быть, когда-нибудь Бог коснется сердца, да и живешь. А если этого не делать, то вообще будешь, так сказать, в застое постоянном. Но самое лучшее, когда мы действительно хотим жить этим словом. Когда, исполняя его, мы получаем удовлетворение. Когда, исполняя его, мы чувствуем движение Духа Святого в нашем сердце. И это именно вот то, для чего Господь хочет, чтобы мы глубоко знали Писание. Не так, как знали в синагоге. Потому что, ну, это было не совсем то, что Господь хотел видеть. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы это Слово Божие, оно действительно обогатило нас сегодня. Сегодня брат Сережа напомнил, что это вода. А вода, вы знаете, это основа жизни. Ибо из воды создано все. И Слово Господне в воде употребляет, сравнивается с водой, символ воды. Вода – это основа жизни. И помните, я в прошлый раз напоминал вам, что и земля основана на водах. Говорит, ты на водах основал ее. И вообще, если мы вникаем в Священное Писание, то оно говорит так, что и небо, и земля созданы из воды и водою. Не только земля, а небо и земля созданы из воды и водою. И здесь не имеется в виду, что мы часто называем небом эту атмосферу нашу. По Библии атмосфера приписана к земле. Читайте, не помню, какой псалом, предпоследний. Там, значит, мы его часто поем, правда, там немножко в псалме, мы немножко поменяли, чтобы зарифмовать. А когда вы будете читать псалом, почитайте его. Это небесная астрономия. Она очень точно разделяет, что к небу относится и что к земле. И она звучит так: «Хвалите Господа с небес». И перечисляется все, что к небу относится. А потом: «Хвалите Господа с земли». И причастие, что к земле относится. Потому что ветер, он относится к земле, там написано. Люди и так далее. А уже звезды, ангелы, они к небу относятся. Поэтому и небо, и земля созданы из воды и водою. И как ангелы движутся Словом Божиим живым, там все духовное устроено Господом, Его Словом или Иисусом Христом. А так сегодня и на земле все создано. Чем же Словом? Ну, это как тень. Это как тень. Поэтому и наша земля, и наша жизнь – это как тень той настоящей жизни. И разница между нашей жизнью, может быть, нашим восприятием чего-то, такая же, как разница между предметом и тенью от предмета. Но настолько можно, мы хотим вникнуть в это Слово Божие, чтобы питаться этими источниками, чтобы нам действительно сохранить себя в том спасении, которое мы сегодня уже имеем. Братья Рожа говорил, а я просто понимаю, что он понимает правильно, это уже стандарт такой у нас. Как спастись? Я говорю, не как спастись, мы спасены. А как сохранить себя в том спасении, пройти? Вот в чем проблема вся. Но у нас сегодня уже такой стандарт, как спастись, мы понимаем, но этот, ну, штамп употребляем. Но мне хотелось бы, чтобы действительно мы сегодня могли пройти весь путь в этом спасении, не потерять его, потому что Священное Писание говорит, что спасение можно что? Потерять. Говорит, держи, что имеешь. Правда, там о венце написано. Но если иметь в виду венец жизни, то это означает, что можно потерять спасение. А нам этого не хочется. Мы не хотим, чтобы так было. Поэтому мы сегодня первое, что делаем, мы хотим, чтобы через Слово Господне Господь просвещал разум наш. Потому что, как правило, все начинается с нашей головы, с нашего просвещенного разума. Я не раз напоминал, есть два пути, когда Господь говорит с человеком. Первый – это когда от сердца к голове. Вот почему люди, которые только что покаялись, искренне покаялись глубоко, они очень чувствительны ко греху. Они, что не знают Писания, они, что могут где-то уклониться с пути, но если чуть что-нибудь не то сделали, тут же начинается внутри, вот ищут, а что такое, почему покоя нет, почему мира нет, сердце возрожденное. И оно еще разум не просвещен, а сердце сразу чувствует, что не то. И начинает в голове обращаться, ищи, в чем причина, в чем дело. Потом находим, что вот оно в чем дело было. А у нас, христиан, у нас, я не говорю, что это на все 100%, потому что это не всем будет свойственно, не ко всем относится. Очень часто бывает, к сожалению. Один раз сердце судило, нам сказали, а что ты ищешь, ты ковыраешься? Не надо, ты спасенный, не ищи ничего. Другой раз, сами не хотим искать, игнорируем этот голос. И вот совесть говорит, раз, два, три, четыре, а потом раз, заглохло. Человек делает, и совесть его не судит совершенно. И он думает, что все нормально. И тогда Бог начинает действовать через Слово Божие, через голову. Мало значит то, что ты думаешь. Это мало значит, что совесть твоя тебе не судит. Но так написано. Значит, возбуждай свою совесть. Заставляй ее жить. Она мертвая уже. Она уже порабощенная. Поэтому она и не говорит. И довольно часто... Покуда мы не прочитали в Священном Писании, то в некоторых моментах совесть и не говорила. А как только прочитали, обратил внимание, заговорила сразу. Потому что она была не в Духе Святом, эта совесть. Она была напоена не тем, чем надо, потому она и не могла сигнализировать о том, что непорядок с тобой. Поэтому я хотел бы, чтобы и сегодня Господь... не то, что обратил внимание на нас, он обратил на нас внимание, но чтобы позволил нам углубиться в Слово Господне, может где-то что-то оживить, может быть, что-то оживить на сегодняшний день, потому что это сегодня очень важно для нас, чтобы нам не сбиться с пути, чтобы нам не сбиться с пути. Ну, немножко я времени занял, но я обращу внимание, чуть-чуть назад пройду, чтобы связаться с прошлым разбором. Вы помните, я обращал внимание на то, эта глава начинается, «Господи, ты Бог мой!» Я обращал внимание, «Господь есть Господь, Господь много, но самое важное, что господином был Бог». Это такое, если господином нашим является Бог, значит, он не имеет ограничений ни в чем. Все другие господа, которые имеют власть над нами, они ограниченные. А когда Бог наш господин, у него ограничений никаких нет. По той простой причине, потому что он стоит выше всяких законов, они им созданы. Вот захотел бы он, ну допустим, я как пример говорю, чтобы у нас руки на спине росли. Сотворил бы так, мы считали бы, что это нормально. Потому что он так сделал. Вы поняли сам смысл? И он стоит выше всяких законов. Он не подчиняется никаким законам. Он их установил. И вот поэтому нам сегодня очень важно, чтобы мы понимали, что мы имеем дело с Господом. А этим Господом Бог является. Когда мы говорим «Бог», это значит никаких ограничений. Единственное, где у Бога есть ограничения, он никогда греха делать не будет. А все остальное, он выше всего стоит. Выше закона, выше наших пониманий всяких. И поэтому очень важно, что здесь Исаия сказал эти слова, они сегодня звучат для нас. «Господи, Ты Бог, я Бог, не мой». Вот это очень важно. Ты Бог, и притом мой. Хорошо знать, что есть Бог. Хорошо понимать, что Бог с кем-то. Но ты что не все. Очень хорошо знать, что есть Бог, и Он мой Бог. А то, что у кого-то Бог, ну что, то Ему хорошо. Если я независтливый человек, то я буду радоваться, что Ему хорошо. Ну, а мне от этого? Ну, не совсем, потому что не совсем то, что надо. И потом нам сегодня очень важно знать, что нашим господином, который командует нами, властвует нами, является Бог, который не ограничен ни в чем. Что может быть важно для нас очень. И потом мы сегодня и видим, когда люди опускают руки, когда кажется, уже человеку умирать надо, а Бог исцеляет, и он живет, потому что он не ограничен этим. И когда это надо, когда нарушаются его планы, то никакие эти человеческие законы, они не распространяются на нас, за что благодарение Богу. Я не раз рассказывал, вы, наверное, брата Сашу Лошука знаете, многие хорошо его знаете, когда вот это было, я говорю о том, что Бог не ограничен, когда дело касается нас, эти материальные законы не действуют на нас. И когда вот это было взрыв Чернобыльский, когда-то радиация была повышенная, она и сегодня не знаю какая, я ее не мирую никогда, и там принес ему не сосед, а хозяин, у него там одна комната осталась за ними, прибор для того, чтобы проверять радиацию. Ну и говорит Ире, купи прибор, радиацию будешь мерить. Она говорит, зачем он мне нужен, я ее не мерю. Ну купи, говорит, померяем. Он ее в хате включил, а он ничего не показывает вообще. Хотя вообще есть уровень радиации, который постоянно есть, это нормальное явление. А там вообще ничего не показывает. Ну в чем дело, говорит, хороший прибор, новый. Я вот включал у себя, он работает. Он выскочил на улицу, не показывает. Побежал в гараж, ничего не показывает, ноль. Он забегает на свою сторону через забор, зашкаливает. Вот интересно, вот стоит забор. Здесь зашкаливает, а у вас уже не зашкаливает. Ну как это может быть такое? Ну может. Оказывается, может, потому что Бог не подчиняется этим законам. И мы, помните, читали, кажется, послание к Ефесянам или к Колоссянам, точно не помню, написано, ему покорились ангелы, власти и силы. Ядерные силы и другие, они ему подчиняются, за что, конечно, мы благодарим Бога. Поэтому обращаем внимание, Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя. И там дальше, помните, мы говорили, Господь изрек определение или пророчество, что будет дальше, что вот то будет разрушено, вот то будет действительно уничтожено. И потом прошли столетия, тысячелетия. Это были сильные укрепленные города, это были сильные нации, но за то, что они жили без Бога, за то, что они жили в разврате, Бог как сказал, за тысячелетия до этого, так Он и сделал. И никто ему не мог поменять планы его, никто не мог ему помешать. Сказал и сделал. Сам не ослабил, а то, что люди укреплялись, это было ноль для Бога. Он говорит, да, предопределение древние истины. И здесь просто сказал, аминь. Потом мы обращали внимание, что я обращал внимание чертогу, и на племенников не стало в городе. Вы знаете, что такое чертоги и на племенников? Ну, у них своя культура, у них свои взгляды. Вот иноплеменники или иные народы, хотим мы или не хотим, они приносят что-то свое. Может быть, что-то приятное, что-то неприятное. Но когда дело идет о грехе, когда дело идет о народе Божьем, то уже Господь здесь хочет, чтобы все было чисто. Говорит, чертогу иноплеменников не стало в городе. То есть нет тех рассадников, которые грех распространили, их не стало в городе. И говорит, племена страшные, народы сильные будут бояться тебя. Помните, мы обращали внимание, ибо ты был убежищем для бедного, убежищем для нищего. Я обращал внимание на что? Что люди сильные, они не хотят сами работать. Люди, которые у власти, они пытаются жить за счет тех, которые им подчиняются. И от этого часто и законы издаются неправильные, и вопль раздается нищие. А здесь Священное Писание говорит, сами они ничего сделать не могли. Но Господь ступался за бедных и нищих, и эти сильные видели и стали бояться, потому что наказание приходило. И вот это очень важный элемент, который нам надо усвоить и понять, что если мы считаем себя бедными, нищими, может быть, в самом деле где-то есть притеснения сильные, и, может быть, пытались когда-то освободиться, пытались что-то сделать для того, чтобы лучше стало, и ничего не получалось,